они вдвоем удаляются в лунном сиянии, и я не смею бежать за ними. Я долго смотрю им вслед, и вот их совсем не видно, только прямая пустая улица, залитая лунным светом. Я снова вхожу в подъезд, медленно поднимаюсь по лестнице и отпираю входную дверь своим ключом. Как тихо, как темно, как пусто, будто я одна во всей квартире. Я осторожно, чтобы никого не разбудить, ведь все уже спят, на носках пробираюсь по темному коридору к себе в спальню. Шторы на окне не затянуты. В комнате совсем светло, и луна плавает в лебедином озере, в моем круглом туалетном зеркале, на лебедях. Я смотрю на луну в окне, на луну, отражающуюся в зеркале. Конечно, там на улице мне только показалось, но я не могу успокоиться. И до чего мне грустно? Я раздеваюсь, не зажигая электричества. «Все хорошо», — уговариваю я себя. «Я просто слишком много волновалась, слишком много пережила. Оттого мне и показалось. Ничего не было, мне только показалось». Я кладу голову на мягкую прохладную подушку, натягиваю простыни до подбородка. «Все хорошо, все чудесно. Через 3 дня я уеду в Берлин, в Париж». В запоздалое свадебное путешествие, а теперь надо спать. И я действительно засыпаю. Я сплю, но сквозь сон слышу, как где-то в углу или за стеной скребутся мыши. Комната полна шелеста и шороха, и чей-то тонкий комариный голос звенит над моим ухом. «Бедная, бедная, она спит, она не знает, что ее ждет». Я открываю глаза. «Нет, я не сплю, вздор, я ничего не боюсь». И трижды, как заклинание, громко произношу: «Я всегда и везде буду счастлива». Я прислушиваюсь к своему голосу в тишине. «Всегда и везде буду счастлива». Но нет. Я не верю своим словам. Мне вдруг становится страшно. Я прижимаю руки к груди. Зачем я уезжаю? Зачем? Что ждет меня там, в чужих краях? Мне еще сегодня вечером, когда я стояла на эстраде, казалось, что это только начало длинной восхитительной жизни, полной удачи и успехов. А сегодня... Я чувствую, я знаю, что это не начало, а конец. Слезы текут по моим щекам, я плачу все сильнее, уже не сдерживаясь, не стараясь убедить себя, что я везде и всегда буду счастлива. Нет, я чувствую, я знаю, такой счастливой, как здесь, на берегах Невы, я уже... никогда и нигде не буду. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.